Отец приехал показаться хорошему врачу. Сильно стали сдавать глаза. Он крепился, крепился, но, видимо, дело обстояло худо. Отец успел уже, оказывается, побывать в институте имени Гельмгольца, но там ему сказали, что нет мест. Я вспомнил об Агнесе Петровне. Чем черт не шутит? Когда я изложил ей свою просьбу, она с радостью сказала: «Вам повезло. Какое-то невероятное совпадение. Буквально 5 минут назад у меня была подруга сестры жены зав. Отделением института Гельмгольца. Заказала вечернее платье. Нет, вы родились в рубашке. Позвоните завтра и считайте, что все устроено». Потом отец попросил достать какие-то лекарства. Старая история. Стоило кому-нибудь из его знакомых приобрести новый лечебный препарат, особенно если в красивой упаковке, мне тут же слали поручение достать его во что бы то ни стало, имело это отношение к его болячкам или нет. Я переписал себе в записную книжку название лекарств. Вышли вместе. Кружилась метель, подметая московские улицы. Родитель мой, как ни пытался сохранить достоинство и независимость, терялся в столице, бросая на меня виноватые взгляды. Ехать в бабушкин, в мою квартиру, для него целая проблема. Я ему объяснял, на какой станции метро выйти, каким автобусом добираться дальше. Он кивал и не очень уверенно приговаривал: «Не потеряюсь. Язык чай до Киева доведет. Не пропаду». Что-то шевельнулось у меня в душе. Бедный мой батя, один, в большом городе, полуслепой. Я остановил такси. И когда мы уселись рядом в его мягкое теплое нутро, я понял, как соскучился по своим. Что-то затеплилось в душе. И даже не надо было слов, а вот так, молча, ехать вместе по Москве. Полтора часа, что они могли значить в моей суматошной жизни? Зато мой славный старик увезет в Скопин приятные впечатления от посещения сына. И долго будет вспоминать, как я возил его по всей Москве на такси. К дому Палей я подъехал в ранние зимние сумерки. Послевоенное солидное строение с широкими лестничными площадками, массивными дверями. Открыла мне сама Ирина Давыдовна. Я сразу отметил про себя, что выглядит она моложе своих лет. Палей предложила расположиться в большой комнате, с мебелью, от которой веяло фундаментальностью и солидностью начала века. На письменном столе, по размерам не уступающим бильярдному, стоял портрет в рамке. Очень энергичное лицо с живыми глазами, мохнатыми бровями. Еще от участкового инспектора я узнал, что квартира эта принадлежала раньше крупному врачу, профессору. Ирина Давыдовна вышла за него замуж 7 лет назад, и 1,5 года как овдовела. Профессор был значительно старше нее. Уж не его ли фотография? Скорее всего. «Чем обязана?» — спросила Ирина Давыдовна, закуривая сигарету в длинном инкрустированном мундштуке. Прямо турецкий чубук. «Никогда не думала, что моя мирная персона может интересовать прокуратуру». У Пали был приятный голос. Несколько хрипловатые, наверное, от курения. Курила она беспрерывно, одну сигарету за одной. «Вам известен человек по имени Валерий Залесский?» У хозяйки квартиры на миг промелькнуло на лице растерянное виноватое выражение, словно ее застали врасплох за нечестным занятием, но только на секунду. «Да, знаком», — протянула Пали и скрылась в клубе дыма. «Где же вы с ним познакомились?» «В Одессе, на пляже, в прошлом году». «Кто вас познакомил?» «Скорее, что?» «Темные очки. Я нечаянно наступила на свои темные очки. Муж из Италии привез». Она кивнула на портрет. «Вещь не очень дорогая, но такие фильтры не найдешь. Потом память». Она снова бросила взгляд на фотографию профессора. «Валерий взялся быстро починить. Обыкновенное человеческое знакомство». За дверью послышались шаркающие старческие шаги. Замерли. Ирина Давыдовна резко встала. «Простите одну минуточку». Она вышла из комнаты, скорым шагом плотно прикрыв за собой дверь. Но и через них был слышен раздраженный шепот Пали. Вернулась она быстро. Снова схватилась за мундштук. «Да чего же любопытны бывают старые люди?» — покачала она головой. «Мне сообщали, что с Ириной Давыдовной проживала свекровь. Старушка пережила сына. Ирина Давыдовна, когда Валерий приехал к вам?» «Почему ко мне?» Она посмотрела мне прямо в глаза. «Он жил в этой квартире?» «У меня еще 3 комнаты». Она пожала плечами. Человеку негде было остановиться. Я представил себе ситуацию. Мать умершего ученого, врача, сравнительно молодая вдова, и еще более молодой ухажер. И все это происходит в квартире профессора. Да, смелая женщина эта Ирина Давыдовна. Мне не хотелось лезть в этот клубок страстей. А страсти, наверное, были немалые, но все-таки пришлось. Ничего не поделаешь. «Вы не скажете, на какие деньги жил Валерий? Он ведь не работал». «Так он же писатель», — удивилась она. «Из чего вы это заключили? У него вырезки из газет, вообще читал свои стихи». Она посмотрела на меня с замешательством. Неужели у балерины на пенсии только теперь мелькнула мысль, что Валерий Залесский больше мечтал о литературной карьере, чем имел какие-то достижения на этом поприще? 3-4 стихотворения, опубликованных в вечерней газете, несколько статеек, вот и весь писатель. «Мы даже были с ним как-то в доме литераторов», — сказала она. «Там сидели известные поэты». «За одним с вами столом?» «Конечно. Валерий меня познакомил с одним, печатается в Юности». «И вы все-таки не ответили на мой вопрос. Деньги у него водились?» «Были, конечно». «Много?» «Не знаю. Гостей как-то не принято об этом спрашивать». Итак, Пали хотела меня убедить, что Залесский жил в ее доме только как посторонний. Почти 1/2. Многовато. «Сколько он жил в вашей квартире?» «Я уже не помню», — нехотя ответила она. «День, 2, может, месяц или больше того». «Ну, что-то больше 3 месяцев». «И ночевал только здесь?» Ирина Давыдовна состроила стыдливую гримаску. «Мне кажется, задавать подобные вопросы не очень тактично». «Понимаете, Ирина Давыдовна, мы вроде врачей, только болезни, которыми мы занимаемся, социальные». «В таком случае вы ошиблись адресом», — сказала она, улыбнувшись. «Речь идет не о вас, а об одной трагической истории». Бывшая балерина посмотрела на меня с испугом. «В нее попал и ваш знакомый». Я замолчал, ждал вопроса, и он последовал. «Он, Залесский, жив?» — тихо спросила Пали. «Здоров и невредим». Она задумалась. «А вы любите поэзию?» «Что?» — не поняла Ирина Давыдовна. «До нашего знакомства не очень. Но Валерий так умел говорить, читать из любимых поэтов. Кого?» «Вознесенского, Евтушенко». Она зажмурила глаза, силясь вспомнить еще фамилии. «Он, в общем, знал бездну отрывков». Пали вздохнула. «Эрудит». «Долго вы общались в Одессе?» «Дней 5». Ирина Давыдовна грустно улыбнулась. «Наверное, воспоминанием». «Он вас знакомил со своими приятелями, друзьями?» «Что вы! В Одессе он тосковал. Она ему не нравилась. Тянула в столицу, поближе к самому Олимпу, как он выражался. Мы вместе загорали, ходили в кафе, ресторан». «Интересно, кто платил?» «Никого с ним рядом не видели?» «Совершенно. А потом я уехала. Он стал писать почти каждую неделю. Ко дню рождения я получила от него телеграмму в стихах, целую поэму. Правда, трогательно. Ведь женщина всегда чувствует наверняка, что испытывает к ней мужчина. Она улыбнулась уголком губ. Он был влюблен, искренне, вдохновенно. Вы, наверное, не знаете. Есть такое выражение в музыке «форте», «приподнято», «восторженно». «Фортиссимо», — спокойно сказал я. «О, значит, вы меня понимаете. Прекрасно понимаете, что только такое вдохновенное чувство может тронуть». Он писал, рассказывал о своей прежней жизни? «Да, конечно. О своих исканиях, неудовлетворенности. Мне казалось, он хочет сделать нечто действительно большое, стоящее. Ему был узок мир такого города, как Одесса, в сущности очень провинциального. И что скрывать Торгашевского? Как он ненавидел эту жажду денег, по его выражению, объевшихся, тупых людишек, которые любят только жрать да хапать. Во мне Валерий видел человека из другого мира. Москва, настоящее искусство, театры, музеи, круг интересных людей. Я готов был поклясться, что все это говорил он ей сам. «Ирина Давыдовна, а не говорил ли вам Валерий, что у него рос сын?» — спросил я, когда она сделала небольшую паузу. Пали словно споткнулась. «У Валерия?» «Да, у него сын. У его однокурсницы, женщины, которую он бросил одну, живущую без отца и матери, совсем еще неопытную, материально необеспеченную». Мои слова, намеренно сухие и жесткие, как пули, разбивали разноцветные шарики ее фантазии или заблуждения, я не знал. «Я этого не знала. А если бы знали? Если вы когда-нибудь испытали, что такое настоящая любовь, вряд ли задали бы такой вопрос. Возможно. Давайте теперь вернемся к тому, с чего я начал. Вы знали людей, с которыми он общался здесь, в Москве?» «Мои приятели и знакомые. Все мое». «Отличное признание. Все мое». «Ни единого своего друга?» Я сделал ударение на слове «своего». «Если не считать шапочных знакомых в Доме литераторов». Да, Иван Васильевич оказался пророком. Попытки выйти на Генриха через приятельницу Залесского не увенчались успехом. Залесский безотлучно находился в городе. Я не имела права его держать. Уезжал раза два-три. В командировку от какой-то центральной газеты. Привез однажды подарок из Гусь-Хрустального, вазочку. Ирония судьбы. Стала мыть ее горячей водой, распалась на части по граням. Когда он уехал совсем? Под самый Новый год. По времени, выходит, отпали сразу в Вышегодск к Кане. А почему? Ирина Давыдовна пожала плечами. Трудно сказать, но я этого ожидала. Видите ли, в моем положении, тогда еще не прошло и года, как я похоронила мужа, замечу, видного ученого, прекрасного человека, нельзя было согласиться на брак. Он предлагал? Да, но при условии, что мы бросим все. Она показала на обстановку вокруг. Может быть, даже на север. Я все не соглашалась. Видимо, Валерий пришел в отчаяние, решил уехать, забыть. Все случилось внезапно. Не сказал ни слова, ни записки не оставил. Так, наверное, и лучше. Ему, да и мне. «К вам просьба», — попросил я. «Если у вас сохранились письма Залесского, не можете ли вы предоставить их в мое распоряжение?» «А если нет? Обыск?» «Возможно. Что, они дороги?» Бывшая балерина задумалась и сказала: «Ну что ж, я согласна, но прошу вас сохранить в тайне их содержание. Наша обязанность». Она подошла к шкафу, долго рылась на полках, потом произвела тщательную проверку ящиков письменного стола. И, подавая мне одно письмо, спокойно произнесла: «Вот что осталось. Другие я выбросила, когда он уехал». У меня возникло большое подозрение. Уж не единственное ли оно? Когда мы заканчивали процедуру оформления протокола, она вдруг спросила: «А теперь у меня к вам просьба, вернее, справочка. Тут мы спорили недавно, а вы знаете законы. Как можно истребовать с человека долг? В договоре указан срок. Вот с момента истечения срока, на который были одолжены деньги, можно и требовать. А если договора нет, сумма большая, рублей 500. Нет, такое можно только по договору. Без договора до 50 рублей. Ирина Давыдовна вздохнула. Дураку стало бы ясно, что должник Залесский. Провожала меня Паля любезно. Я надевал пальто перед большим зеркалом, а она с миной радушной хозяйки смотрела, как гость покидает ее жилище. Зазвонил телефон в гостиной. Бросив извинительно минуточку, Ирина Давыдовна упорхнула в комнату. Ситуация неловкая. Вроде одет, можно уходить, да неудобно, не простился. Я вертел в руках перчатки. И тут, словно призрак, появившийся из вороха одежды на вешалке, возникла передо мной древняя старушка с клокоченными седыми волосами и заговорила быстро шепотом. «Стыд, стыд какой! Сына моего позорит, имя наше пачкает, стыд! Его пол Москвы знает, память бы о нем пожалела, мальчишка совсем!» Не успел я и слова вымолвить, как старушка зашаркала прочь, подняв скрюченные руки над головой, как бы защищаясь от удара. Я обернулся. Ирина Давыдовна не успела переменить гримасу. Ее красивое лицо исказило злость. Но она быстро справилась с собой, и я был припровожден к дверям с улыбкой. Надо отметить, весьма натянутой. Как было прекрасно на улице. Ветер стих, с белого, подсвеченного голубым неоном неба сыпал и сыпал чистый снег, искрился на мостовой, скрипел под ногами. Уютная, красивая Москва, какой я ее полюбил за эту вечернюю зимнюю торопливость машины пешеходов, за усталость дня и предвещание отдыха в своей бетонно-паркетной берлоге. Я уехал в прокуратуру. На душе было тепло от того, что дома меня ждет отец. Я не стал раздеваться внизу в гардеробе, а поднялся сразу к себе. Последние дела на сегодня — звонок к Наде и письмо Залесского к Пале. У Нади хронически занято, я вынул из конверта листок. «Милая Ириша, слышишь, как ласково звучат эти два слова? Я прихожу на море в то самое место, где мы встретились впервые, и называю твое имя, милая Ириша. Звучит, как прибой в песке, а тебя нет рядом. Ты тогда, шутя, говорила, что будешь скучать, но я знаю, мы будем вместе. В какой-то момент я понял, что обязательно к тебе примчусь, потому что мое чувство настоящее. Я не сомневаюсь в этом, прошу не сомневаться и тебя. Через судьбу не перепрыгнешь. Одного не могу себе простить. Я не сумел задержать тебя в Одессе еще хоть на один денечек, на самый маленький, но для нас он был бы самым большим и значительным на всем белом свете. Ты сказала, что трудно за несколько дней ощутить гармонию чувств и души, но ведь я понимал, ты и проверяла меня». «Милая Ириша, я не могу представить себе иной любви. И если уж выкладываю самого себя, раскрываюсь как ромашка, весь до конца, верь, это оно, самое главное, которое может больше никогда не прийти». «Темпераментно, но пошло, фортиссимо. Ты не только та самая, что я узнал впервые в жизни». Для меня ты еще чистые российские снега, поля в цветах, прозрачные ручьи. Когда-то я ходил, окруженный этой красотой, но не понимал до конца, как это здорово. Ты заставила меня обратиться к милой природе, к настоящим добрым, бесхитростным людям. Я понял, что должен находиться среди них, если хочу создать что-нибудь настоящее. Вот он крик о московской прописке, хотя говорил Ирине Давыдовне Валерий о севере. Точный ход. Наверное, высказываюсь довольно туманно, но ты поймешь. Только ты с твоей тонкой, отзывчивой душой, умеющей вызвать из глубины сердца прекрасное. Хочу прийти к тебе по той тропинке, которая лежит теперь между нами. Она только для нас одних. Какие бы ни были обстоятельства, напиши мне. Может быть, для тебя это был эпизод, след на песке, который смыла волна. Я бы не хотел пользоваться случаем. Мне нужны все краски, вся красота мира. Любимая, боюсь только одного слова — прощай. Я много о себе рассказывал. И лучшее, что было в жизни, и не самое хорошее. У каждого есть положительные и отрицательные качества, отдельные моменты. Но знаешь, Ириша, истинно любит тот, кто знает о человеке всю правду. Не хочу загадывать, но если что, никто никогда не сможет так почувствовать тебя, как я, и отдавать тебя своим чувствам, как это могу только я, Валерий. Я посмотрел дату на конверте. Со дня их расставания в Одессе прошло 2 месяца, а через неделю Залесский был уже в Москве. Читая письмо Валерии, я вдруг вспомнил его стихи, заметки в газетах, письмо к Пащенко. Размышляя потом, когда у меня появился этот новый взгляд, о котором говорил Иван Васильевич, я могу с уверенностью сказать, что это случилось вечером после посещения Пали в моем кабинете. Вернее, тогда идея выкристаллизовалась окончательно, зрела она давно. Слишком проста и плодотворна она была, чтобы появиться сразу. На радостях я позвонил Наде и пригласил на Новый год в Скопин вместе с Кешкой. «Игорь, милый, это будет здорово!» — обрадовалась Надя. Мы условились подробно договориться о поездке в ближайшие дни. Я оформил постановление о новой экспертизе предсмертного письма Залесской, приложив все документы, и решил, все, на сегодня хватит. Нельзя дальше держать отца в одиночестве. Прихватив по дороге бутылку вина, я отправился домой. Оказывается, батя уже сам позаботился о горячительном, и чтобы не ударить лицом в грязь, размахнулся на коньяк. Пришлось выпить рюмку, дабы не обидеть родителя. Попивая вино под холостяцкий ужин, сосиски, консервы, сыр, мы говорили о родных, знакомых, соседях. Отец деликатно поинтересовался, что у меня за невеста. Я отшутился, приедем в Скопин, познакомлю. Рассказывать подробнее не стал, чтобы не сглазить. Засиделись за полночь. Меня разморило, но приходилось крепиться. Не дай бог отец подумает, что я невнимателен. Он, видимо, тоже не хотел сдаваться, а то сын решит, что уж он совсем старик. И когда уже батя, как говорится, стал клевать носом, я предложил ложиться. Приехав с утра на работу, я первым делом связался по телефону с Агнасой Петровной. Она сообщила, что устроила отцу прием у известного специалиста по глазным болезням, правда, только на послезавтра. Я начал ее благодарить, но Агнаса Петровна перебила меня. «Полноте, Игорь Андреевич, здоровье самое главное в жизни. Всегда рада помочь вам и Надюше, если это в моих силах». Приятно было слышать, что оба мы в ее понятии единое целое. Во второй половине дня позвонили из Института русского языка. Профессор Тихомирова, эксперт, которой было направлено на исследование предсмертное письмо Залесской, она только что получила материалы и хотела уточнить некоторые детали. Чтобы не затягивать дело, я отправился в институт. Тихомирова, крупная волевая женщина, призналась, что до сих пор подобную судебную экспертизу ей проводить не приходилось. «А что вас смущает, Маргарита Федоровна?» — спросил я. «Отнеситесь к этому как к обычной своей научной работе. Нам необходимо выяснить, кто автор исследуемого письма. Что оно написано рукой Залесской, установлено. Но ведь его мог составить другой человек». «Это мне понятно. Подобной работой я занималась, когда это касалось какого-нибудь спорного литературного текста. Например, неизвестный отрывок стихотворения принадлежит, допустим, Пушкину или кому-нибудь другому. «Вот-вот», — подхватил я, — «нечто подобное вам предстоит проделать и в данном случае. Материала для сравнения достаточно?» «В принципе, да. Но одно дело научная статья, другое — судебная экспертиза, оформление». Я разъяснил, как обычно оформляется заключение, и в конце разговора спросил, сколько ей потребуется времени. Тихомирова ответила, что она не представляет себе объема работы и пообещала позвонить. Через день я был с отцом в институте Гельмгольца на приеме у глазного врача. Он предложил отцу сделать операцию, хотя сказал при этом, что особенного улучшения зрения может и не наступить. Болезнь моего бати – явление возрастное. Ложиться в больницу или нет, глазник предоставил решать нам. Отец колебался и уехал домой посоветоваться с матерью. Я позвонил в Одесскую прокуратуру, чтобы там выяснили, долго ли еще Залесский будет лежать в больнице. Оказалось, он выписался 2 дня назад. Да, самое время встретиться с ним. Вот теперь я, кажется, был готов. А заключение Тихомировой могли переслать мне в Одессу. Я взял билет на самолет.